исчез когда-то шумный вокзал, где тебя провожал, где тебя встречал я всегда. Я всегда. И где-то тают вдали, на краю земли, словно две струны, эти рельсы, что тебя увели. Навсегда. Я кричу, стой, я лету за тобой, но не сможешь ты крик услышать мой никогда. Никогда. Уезжаешь, любовь, забирая с собой, оставляя мне только злую боль. Навсегда. Навсегда. Вот прощальный гудок разорвал сердца. Я не понял, где начало конца и зачем. Ну зачем? Скажи, зачем мы расстаемся мы? И зачем меня оставляешь на пороге тьмы? Насовсем. Я кричу, стой, я веду за тобой, но не сможешь ты крик услышать мой никогда. Никогда. Уезжаешь, любовь, забирая с собой, оставляя мне только злую боль. Навсегда. Навсегда. Колес уже почти затих, не увидишь ты этих слез моих никогда. Никогда. Опустел перрон, твой пропал вагон, и по небу серые тучи плывут, как беда. Как беда. Я кричу, стой, я веду за тобой, но не сможешь ты крик услышать мой никогда. Никогда. Уезжаешь, любовь, забирая с собой, оставляя мне только злую боль. Навсегда. Навсегда. За тобой, но не сможешь ты крик услышать мой никогда. Никогда. Уезжаешь, любовь, забирая с собой, оставляя мне только злую боль. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда.